Зато я начал дышать. Я больше не задыхался бессонными ночами у распахнутых окон. Я почувствовал вкус воздуха. Он пах сыростью, травами, замороженными грибами, спелым ананасом и бензином. Зато я начал слышать. Я услышал музыку. Столько лет, исполняя музыку на сцене, я, наконец, ее услышал. Тоненьким ручейком она просочилась сквозь жировые торосы. Немного озорная, местами сентиментальная, живая. Под старую корейскую гитару я сочинил «Фонограф и нищего», удивленно покачивая головой. Так вот, значит, что во мне такое есть, а я и не знал. Я начал становиться музыкантом после стольких лет, в течение которых считался музыкантом. На Кампо де Фьоре темнеет. Моя задумчивость гасит солнце. Я снова делаю знак официанту. «Сеньору, как всегда?» Он склоняется с оскорбительной учтивостью. Они никогда не думают о том, что эта вежливость может быть оскорбительна, ведь они не станут так себя вести со своими, а со мной ведут, потому что я чужой. «Да, как всегда, и побольше бумаги». Я поднимаю голову, осматриваюсь вокруг, игнорируя туристов, жонглеров, фокусников, мимов, и упираюсь взглядом в памятник Джордано Бруно, невысокую шишку в центре площади. Просвещенного Джордано сожгли здесь, на этом самом месте. Забавно сидеть на инквизиторском пепелище и писать письма королеве. 29 июля 2007 года. Он, как обычно, приносит мне ром, сигару и почтовые открытки вместо листков бумаги. «О, you look like Винсент Галло!» — восклицаю я при виде его физиономии благородного арабского скакуна с орлиным клювом. Сегодня я сижу в другом кафе, на той же Кампо де Фьори, и этот официант обслуживает меня впервые. А еще впервые за последние 3 дня мне хочется поговорить с человеком. Поднос в руках человека заметно вздрагивает. «Сеньор! Сеньор знает Винсента Галло? Мой любимый артист! Мой кумир! Из-за него я захотел стать актером. Меня зовут Лука. Я учусь на актерских курсах при Чиничита, а здесь подрабатываю. Я вообще-то не из Рима, из Вероны». «Как поживают старики Монтеки?» — интересуюсь из-под лобья. Но Лука, как заклинание, способен повторять лишь одно имя — «Винсент, Винсент, Винсент! Знаю ли я Винсента Галло? Этой ночью я впервые нормально выспался за все время здесь, в Италии. Мне снился маленький уютный ресторан. Я сижу за столиком, жду консоме. Неожиданно ко мне подсаживается странная пара. Мама с дочкой лет 5. Мать извиняется и сообщает, что она гадалка. Не нуждаюсь ли я в предсказании? Я вежливо благодарю и отказываюсь. Тогда она выбегает из ресторана, оставив дочь за моим столиком. Пока я раздумываю, что делать с девочкой, которая молча продолжает царапать что-то на салфетке, у одного из посетителей за соседним столом начинается приступ эпилепсии. Он вскакивает и начинает кружиться по залу, размахивая руками, задевая стулья и посуду. Грохот мебели, звон разбитых бокалов. Все окружающие в панике бегут со своих мест и пытаются увернуться от эпилептика, будто на кончиках его пальцев смертельный вирус. Я не успеваю. Эпилептик рвется ко мне и касается моей шеи. Девочка, не обращая на нас внимания, продолжает царапать салфетку. В этот момент в дверях ресторана возникает мать девочки. Я отчетливо вижу, как эпилептик подмигивает ей, а затем шепчет мне в самое ухо: «Жи-ши, ты свободен». Этот сон, вместо того, чтобы испугать, навеял покой. Я выспался, и меня снова одолевает соблазн побыть кем-то другим, хоть немного. «Конечно, я знаю Винсента Гало», — бодро отзываюсь я. «Мы бухали с ним в прошлом месяце, во время московского кинофестиваля». Поднос чуть не вываливается из рук Луки. Его лицо оживает, освещается, будто он паломник, и вот впереди показалась земля обетованная. «Не может быть! Вы видели его! Вы говорили с ним!» «Да, как с тобой сейчас. Нормальный парень, без закидонов. Посидели, выпили в Турандот. Есть такой кабак в Москве. Потом поехали кататься. Знаешь ли ты, Лука, как это здорово кататься по ночной Москве? Это как по огромной съемочной площадке с кучей декораций. Тут триллер снимают, здесь исторический боевик, направо комедия, налево драма, пиротехника, спецэффекты, массовка. И все костюмно, зрелищно, с огромным производственным бюджетом. Вот и мы катались с Винсентом. Девчонки, мальчишки, легкие допинги, сам понимаешь. Все это я говорю ему по-вавилонски, перемешивая русские, английские, итальянские слова. Но он понимает, по глазам видно. «Вы, мне так важно поговорить с вами. Не могли бы вы встретиться со мной вечером, когда я закончу смену?» «Без проблем. У меня полно времени». «Спасибо. Спасибо вам». Лука, наконец, расставляет приборы с подноса на столик. «В 9 часов. Ровно в 9. Да я